Глава 12. На пути домой. Расставшись со Стивен, Леонард Эверард испытал чувство крайнего разочарования. Во-первых, он был недоволен ее поведением. Во-вторых, ситуацией в целом. В-третьих, самим собой. Первое недовольство было четким, определенным и непосредственным. Он произнес про себя немало гневных слов по поводу ее ошибок и неверных жестов. Все, что она говорила и делала, болезненно задевало его самолюбие или оскорбляло чувства, а для человека его характера собственные чувства были священны. Почему она поставила его в такое нелепое ложное положение? Она самая отвратительная из знакомых женщин. Все они только и ждут момента, чтобы сделать нечто ему неприятное. То слезы льют, то чего-то требуют, как та девушка в Оксфорде. Тут мысли его заскользили в ином направлении. Леонарду свойственно было перескакивать с темы на тему, не доводя ни одно размышление до логического финала. Он тогда вообще не был виноват. Приятель должен был уехать, и никто не хотел так долгать. Женщины вечно просят денег или, того хуже, хотят замуж. Всегда с этими женщинами беда. Почему они все хотят за него замуж? Девушка в Оксфорде, потом та испанка, а теперь еще и Стивен. Тут мысли приняли следующий поворот. Ему самому страшно были нужны деньги. Стивен сама о них заговорила. Она ведь предложила оплатить его долги. Черт, кажется, все в округе знают о его финансовых проблемах. Какой же он был дурак, что не принял сразу ее предложение и не уладил дело, прежде чем разговор пошел по скверному руслу. У Стивен куча денег, больше, чем нужно любой девушке. Но она не дала ему времени все уточнить и договориться. Если бы только он заранее знал, на что она нацелилась, он бы смог приготовиться. Вот всегда так с женщинами. Они думают только о себе. И что теперь? Конечно, она не даст денег после его отказа. А что скажет отец, если услышит обо всем этом? Надо, кстати, срочно обсудить с ним ситуацию, пока те кредиторы, которые угрожают востребовать долги официально через суд, не явились к папаше и не выложили ему все в самом неприглядном виде. А то и вправду подадут иск. Эти гарпии с улицы Вере — гадкие типы. И Леонард вновь задумался о том, удастся ли вернуться к разговору о деньгах со Стивен. Он шел по лесной тропе, постепенно замедляя шаг. А какая она хорошенькая! Он погладил усы, внезапно вспомнив, как выглядела Стивен в конце их беседы. Черт, она все же красивая девушка, если бы не рыжие волосы. Все же брюнетки выглядят эффектнее. И потом ей вечно надо всеми командовать, это ужасно. Если бы я стал ее мужем, я бы научил ее правам и обязанностям, досадливо произнес он вслух. Бедная Стивен. Так вот, что имел в виду мой старик, когда говорил, что мужчина, если он не полный слепец, легко может сделать состояние. Он высокомерный, старомодный болван, никогда не скажет все напрямую, вроде вот «Стивен Норман, самая богатая девушка, которую ты когда-либо встречал, почему бы тебе не жениться на ней?» Это вдохновило бы сына на поиски сокровищ, так нет же. А теперь, только из-за того, что она странно себя повела, отец не дал прямого совета, я упустил отличный шанс. В конце концов, все может и не так плохо. Стивен — прекрасная девушка, но она не должна смотреть на меня таким вот взглядом, когда я говорю ей о послушании женщины. В любом случае, хозяином в доме должен быть я. Мужчине не следует уступать давлению и позволять связывать себя по рукам и ногам, даже если он женится. У него всегда должны быть свободные деньги, в которых он никому не дает отчета. Полагаю, надо все это спокойно обдумать и подготовиться к следующей встрече со Стивен. Женщины всегда возвращаются, так уж они устроены. Когда особо вроде Стивен сосредоточит внимание на определенном мужчине, легко она тему не бросает. Самое разумное теперь сидеть тихо, и пусть она сама сделает всю работу. Чем больше девушка беспокоится, тем сильнее будет за меня держаться. Некоторое время он шел совершенно спокойно, довольный своим рассуждением. Поставить ее в тупик. Почему она заранее не дала мне понять, что увлечена мной? Почему не сделала это пристойным образом, без всей этой драмы с нелепым предложением о браке? Ужасно раздражают все эти влюбленные девицы. Впрочем, если данная история получит продолжение, может выйти нечто весьма славное, подумал он, с неохотой признавая факт выгодности подобного союза. А когда лесная тропа вывела его на основную дорогу, Леонард пробормотал себе под нос. Ну, она и вправду очень красивая девушка. Если бы еще она была брюнеткой, а не рыжей. А с той испанкой, пожалуй, стоит покончить. Лучше бы мне с ней не связываться. На этом Леонард решительно оборвал себя, поскольку тема была сомнительная и уже совершенно неуместная. Вернувшись домой, он обнаружил письмо отца и забрал в свою комнату, не вскрывая. Только там, устроившись поудобнее, Леонард сломал печать и приступил к чтению. «Я получил документ, который прилагаю к этому посланию. Разбирайся с этим сам. Ты знаешь мое мнение и мои намерения. Все это мы обсуждали в прошлый раз, когда речь шла о твоих долгах. Я больше не заплачу за тебя ни фартинга, так что самостоятельно ищи способ уладить дела. Джаспер Эверард». К письму был приложен счет от ювелира. Указанная в нем общая сумма заставила Леонарда с отвращением скривиться и присвистнуть. Некоторое время юноша держал документ в руках, мрачно глядя на него. Затем глубоко вздохнул и произнес. «Решено. Тянуть дальше некуда. Нет нужды горевать. Если суждено быть рыжей, пусть будет рыжая. Отлично. Надо только все устроить по-умному. В конечном счете я неплохо провел сегодня время, даже если скоро лишусь своей свободы». В тот день Гарольд был по делам в Норчестере. В клуб на ужин он прибыл довольно поздно. Там он встретил Леонарда Эверарда, раскрасневшегося от спиртного и явно разгоряченного свыше обычного. Гарольд был сильно удивлен, увидев его в таком состоянии. Они были приятелями с детства, а Гарольд всерьез относился к дружеским связям, пусть даже не самым близким. А потому он предложил подвезти слишком много выпившего Леонарда домой. Ему показалось, что того лучше не оставлять в этот день в одиночестве. Леонард невнятно пробормотал слова благодарности и сказал, что скоро будет готов отправляться в дорогу. А пока Гарольд ужинал, юноша решил сыграть партию в бильярд. В 10 часов экипаж Гарольда был подан, и молодой человек огляделся в поисках Леонарда, который с момента их краткого разговора на глаза не показывался. Наконец Гарольд нашел его спящим в курительной комнате, еще более пьяным, чем при первой встрече в клубе. Путь был довольно долгим, так что Гарольд понял, что его ждет продолжительная и не самая приятная компания. Прохладный ночной воздух оказал свое воздействие, и вскоре Леонард крепко уснул, покачиваясь в такт движением экипажа. А его спутник следил за тем, чтобы захмелевший приятель не вывалился на дорогу. Приходилось даже придерживать его на крутых поворотах. Через некоторое время Леонард проснулся, причем в самом скверном расположении духа. Его возмущало и не устраивало буквально все — и он недовольно бурчал. Гарольд говорил мало, избегая любой конфронтации. Наконец, настроение Леонарда изменилось, он внезапно взволновался. Это провоцировало больше хлопот, чем пьяный сон или приглушенное недовольство. Но Гарольд сохранял невозмутимость и в этих обстоятельствах. Леонард много болтал, называл Гарольда дружище и старик, обещал ему помощь и всяческое содействие в будущем. Поскольку Гарольд отлично знал, что приятель его — человек пустой, погрязший в долгах, и даже в перспективе ему светит совсем скромное наследство, все эти рассуждения оказались ему не столько забавными, сколько скучными в своей нелепости. Однако внезапно опьяневший Леонард произнес нечто, заставившая Гарольда насторожиться. Он вздрогнул и напрягся так сильно, что конь испугался и чуть не встал на дыбы. «Тихо-тихо, спокойнее», — про себя скомандовал Гарольд, пытаясь сосредоточиться и вслушиваясь теперь в не вполне связанную болтовню спутника, монотонную, прежде казавшуюся фантазиями пьяного бездельника. «Что ты сказал?» — переспросил Гарольд. Полусонный Леонард, не слишком отдававший себе отчет в том, что говорит, пробормотал. «Я говорю, назначу тебя управляющим Норман Стэндом, когда женюсь на Стивен». Гарольд похолодел. Мысль о том, что кто-то женится на Стивен, сама по себе была для него словно внезапно обрушившийся на голову ледяной поток, но высказанная вот так, легкомысленно, пустым человеком, недостойным уважения, она оказалась двойным потрясением, от которого в следующий момент у молодого человека вскипела кровь. «Что ты имеешь в виду?» — возмутился он. «Жениться на Сти... мисс Норман? Да ты не заслуживаешь того, чтобы туфельки ей подавать. Она не пожелает рядом находиться с таким пьяным типом, как ты. Как только ты осмелился подумать и заговорить о ней в подобном тоне». «Пьяным типом?» — рассердился Леонард, гордость которого была задета, несмотря на обстоятельства. «Кого ты называешь типом? Сам ты...» «Говорю тебе, я собираюсь жениться на Стивен, потому что она сама этого хочет. Стивен меня любит, просто влюбилась в меня по уши. Эй, что ты на это скажешь? Эй!» Гарольд с трудом взял себя в руки, едва справившись с порывом немедленно выкинуть наглого юнца из экипажа. «Думай, в каких выражениях ты говоришь о леди», — оборвал он Леонардо. Глаза Гарольда пылали огнем, он в ярости схватил болтуна за горло. «Не смей произносить ее имя подобным образом, иначе жалеть об этом будешь дольше, чем ожидаешь. Любит тебя как же, такую пьяную скотину!» Жесткая хватка Гарольда заставила Леонардо захрипеть, а потом разрыдаться. Переживаемое унижение и неоправданная с его точки зрения грубость Гарольда вызвали в его душе жажду мести. Осторожность, мудрость, чувство такта, да и просто умение обдумывать последствия своих слов и поступков не были свойственны Леонарду даже в более спокойные минуты. А сейчас он и вовсе был во власти эмоций. Освободив горло и защищая его обеими руками, он с трудом сглотнул и выпалил в ответ. «Да кто ты такой, чтобы называть меня скотиной? Говорю тебе, она меня любит, да она мне об этом каждый день твердит». Гарольд чуть не ударил Леонардо по лицу, тоже теряя контроль над собой от гнева. Но Леонард на этот раз почуял опасность, а потому поспешил добавить. «Эй, ты сам следи за собой. Еще неизвестно, кто из нас пьянее. Повторяю, она сама сказала мне это. Еще много чего она говорила сегодня утром. Она даже просила меня жениться на ней». Сердце Гарольда болезненно сжалось, он похолодел. Что-то в интонации Леонардо, в его несомненной уверенности подсказывало, что он говорит правду. Каким бы пьяным он ни был, он явно отдавал отчет в своих словах. Однако, несмотря на окрепшие ужасающие его самого ощущения искренности сказанного, Гарольд мог отозваться лишь возгласом отрицания. «Лжец!» «Я не лжец», — парировал тот, возмущенный тем, что ему не верят, хотя он говорит самую настоящую правду. «Сегодня на холме, там, за домом, она попросила меня жениться на ней. Я пришел туда по ее же собственной просьбе. Вот так, и я докажу тебе, читай сам». И с этими словами Леонард извлек из кармана злополучное письмо с приглашением и протянул его Гарольду, рука которого дрогнула, когда он брал конверт. К этому времени он почти отпустил вожжи, и лошадь шла совсем тихо. Даже в ярком свете полной луны прочитать текст было трудно. Гарольд склонился над письмом, поднося его к фонарю, закрепленному на облучке. Удержать вожжи, раскрыть конверт и держать бумагу рядом с фонарем, одновременно сделать все это ему никак не удавалось. Убедившись, что почерк на конверте принадлежит Стивен, он в досаде вернул письмо Леонарду. «Открой его, прочитай. Ты должен сделать это, должен!» — воскликнул Леонард. «Ты назвал меня лжецом. Так прочитай теперь доказательства того, что это не так. Если ты не сделаешь это, я попрошу Стивен, чтобы она сама тебе все подтвердила». Гарольд представил себе, как мучительно может быть для Стивен участвовать в таком споре. Он не мог допустить, чтобы любой поворот его конфликта с Леонардом мог ранить ее. Нет, если узнавать правду, то не такой ценой. Он вынул листок из конверта, поднес его к фонарю. Письмо трепетало в его дрожащей от волнения и усилий руке. В мутноватом взоре Леонарда мелькнуло злорадство. Ему доставляло удовольствие откровенное страдание Гарольда. Тот посмел его оскорблять, называть скотиной и лжецом. Так пусть получит за это, пусть проглотит свои слова. Однако по мере чтения лицо Гарольда прояснялось. «Да ты просто негодяй», — рассерженно бросил он. «Это письмо — всего лишь вежливое послание молодой девушке, давнему приятелю. Она обращается с самой заурядной просьбой о встрече, а ты превратил это в предложение о браке. Позор!» Гарольд говорил это, не возвращая письмо, хотя Леонард протянул уже руку, чтобы забрать его. В глазах пьяного мелькнули опасные искры. Он понимал, что разговор зашел слишком далеко, знал, как отреагировал бы его отец, узная он все от Гарольда и в невыгодном свете. Кроме того, в глубине души он все же испытывал легкие уколы совести. А в ярости Гарольда, в его внезапной озабоченности, Леонард уловил то чувство, что таилось за внешней сдержанностью, ревность, вызванную истинной любовью. Леонард постепенно трезвел, это помогало ему мыслить яснее. «Верни мне письмо», — заявил он решительно. «Подожди». Гарольд снова поднес листок ближе к фонарю. «Это не к спеху. Сперва возьми свои слова назад». «Какие слова?» «Главную ложь, сказанную тобой, что мисс Норман просила жениться на ней». Леонард осознавал, что силой он не сможет отобрать бумагу у Гарольда. Тот заведомо крепче и трезвее. Однако в душе его закипал холодный гнев, злость нарастала, так что интонация его изменилась, обретая нечто змеиное, медленное и свистящее. Опьянение окончательно прошло, смытое волной ненависти и ледяной страсти. «Я сказал правду. Богом клянусь, все так и случилось. Письмо, которое ты присвоил и не желаешь возвращать, служит доказательством того, что я пришел на встречу по ее собственному приглашению, и Честер Хилл выбрала она сама. Когда я пришел туда, она меня уже ждала. Сначала она заговорила о постройке там небольшого дома, и я даже не понял, к чему она клонит». Он говорил с таким торжеством, с такой несомненной убежденностью, что Гарольд чувствовал, что все это правда, а потому не выдержал и прервал Леонарда. «Остановись», — прорычал он, — «не хочу выслушивать все это, не хочу даже знать». Гарольд закрыл лицо руками и застонал. Если бы рассказчик был совершенно незнакомым человеком, ему грозила бы скорая смерть от удушения. Но Гарольд был знаком с Леонардом с детских лет и не мог отрицать, что тот дружил со Стивен. Приходилось с горечью признать, что он говорит правду. Мстительный огонь в глазах Леонарда стал ярче. Теперь он напоминал змею, готовую броситься и укусить намеченную жертву. И в этом юноша приобрел уже некоторый опыт. «Я не намерен останавливаться», — медленно и весомо произнес он. «Я собираюсь продолжить и рассказать тебе все, как оно было, все, что я сочту нужным. Ты назвал меня лжецом дважды, ты обзывал меня и другими гнусными словами. А сейчас выслушай правду, полную правду, ничего, кроме правды. И если ты не захочешь выслушать меня, найдется кто-нибудь такой, кто захочет». Гарольд снова сдавленно простонал, и Леонард уже не мог скрывать своего наслаждения от унижения противника. На лице его появилась издевательская усмешка. Он чувствовал, что силы его крепнут, и власть над Гарольдом растет. И он продолжил свое повествование с холодной расчетливой злобой, инстинктивно выбирая такую версию правды и представляя ее в таких словах и выражениях, которые могли сильнее всего ранить слушателя. Сердце Гарольда леденело в самом прямом смысле слова. Ему казалось, что кровь по сосудам течет медленнее, а тело цепенеет. «Не стану описывать тебе ее прелестное смущение и то, как дрожал голос, когда она умоляла меня, как она краснела, как сбивчива была ее речь. Даже я, имеющий опыт общения с женщинами и их милыми уловками, страстями и вспышками эмоций, со всей их непредсказуемостью не сразу понял, к чему она клонит. Наконец она совершенно прямо заявила, что станет мне преданной женой, если я соглашусь взять ее?» Гарольд не сказал в ответ ни слова. Ему казалось, что еще чуть-чуть, и от боли он не сможет удержаться на месте. Руки его опустились. Леонард после короткой паузы продолжал. «Вот это произошло этим утром на вершине Честер-Хилл, под сенью деревьев, там, где Стивен Норман назначил мне встречу. И все мои слова — чистая правда. Не веришь, поговори со Стивен сам. С моей Стивен», — добавил он, нанося последний удар, с удовлетворением наблюдая, как побледнел Гарольд. Потом резко и грубо бросил: «А теперь отдай мне письмо». В это мгновение Гарольд был погружен в раздумье. Он желал Стивен лишь добра, безопасности, счастья, и теперь мысли его путались, неслись вскачь, разбегались в противоположные стороны. Сам тон Леонардо, его неприкрытая злость и пренебрежение к той, кого Гарольд боготворил, представлялись ему очевидной угрозой для Стивен, прямой и непосредственной. Инстинкты, управляющие Гарольдом исподволь, работали словно стрелка компаса, неуклонно указывая ему главное, верное направление — интересы Стивен. Что бы ни говорил теперь его спутник, мысли Гарольда лихорадочно оценивали его тон, выражение лица, и итоги казались весьма неутешительными. «И ты, конечно же, согласился». И тут Леонард попал в ловушку. Ему ужасно хотелось всадить еще один отравленный кинжал в сердце противника, и он не устоял перед соблазном снова указать тому на ошибку. «О, нет, не согласился. Стивен — прекрасная девушка, но она всегда и над всеми хочет брать верх. В данный момент она слишком заносчива, она желает быть госпожой и повелительницей над мужчиной, а я хочу быть хозяином в собственном доме. Она начала с того, что все сама за меня решила, и в дальнейшем станет вести себя так же. Пусть немного подождет, пусть помучается сомнениями. Она красива, несмотря на эти нелепые рыжие волосы, так что стоит поучить ее правилам приличия». Гарольд с изумлением выслушал этот монолог. «Так говорить о Стивен, о лучшей из всех женщин на целом свете?» Леонард и вообразить не мог, как сильно хотелось Гарольду в этот момент убить его. Он развалился на сиденье экипажа, глаза его снова затуманились, а подбородок упал на грудь. Опьянение, временно отступившее перед вспышкой эмоций, вновь овладело им, погружая в полудрему и апатию. Гарольд заметил это, с трудом сдержался от резкого ответа и импульса ударить негодяя, выкинуть его на дорогу. В этот самый момент экипаж сильно качнуло, и Леонард упал вперед. И Гарольд инстинктивным движением подхватил его, удерживая от удара жесткую раму. Пьяный едва заметил это событие, лишь на мгновение открыв глаза и затем погрузившись в глубокий сон. Дыхание его сделалось прерывистым и хриплым, тело обмякло. В голове Гарольда царил полный хаос. Смутные образы, обрывки мысли о том, какие меры следует немедленно предпринять, рождались и гасли с невероятной скоростью. Одни идеи приходили на смену другим, и он досадливо отмахивался от них снова и снова. не приходилось сомневаться в том, что главные обстоятельства Леонард описал более или менее точно, и Стивен действительно предложил ему жениться на ней. Гарольд не понимал, какие причины побудили ее на этот поступок, да и не пытался понять. Его собственная любовь к ней и горькое осознание тщетности своих надежд приводили его в отчаяние. Острое чувство одиночества охватило его, вытесняя другие эмоции. Он был потерян и разбит. Единственное, что ему теперь оставалось, позаботиться о безопасности своей любимой. По крайней мере, кое-что он в силах был сделать. Не позволить Леонарду злословить о ней, уберечь ее от позора в глазах общества. Гарольд сжал зубы, представив себе возможные последствия болтливости самодовольного юнца. А что дальше? Ничего не поделаешь. Надо сосредоточиться на первом и самом важном — остановить Леонардо. Однако вот он, погруженный в пьяный сон, не способный ни слушать, ни думать, ни реагировать. В ожидании подходящего времени и обстоятельств надо набраться терпения и спокойствия, подумал Гарольд, направляясь в сгущавшуюся ночную тьму.